В этом деле все зависело от того, у какой стороны будут более сильные аргументы. К счастью, Элен, полиция была убеждена, что смерть Ван Томлина была случайностью. Врач готов был заявить под присягой, что сердце погибшего было предательски изношено. В противовес этому страховая компания выдвигала тезис о том, что Ван Томлин уплатил только один взнос за страховку. И Элен, торопясь получить всю завещанную ей после смерти патрона сумму, вполне могла вытолкнуть его из окна. Биллингс подчеркивал тот факт, что если компания отказалась бы заплатить, полиции пришлось бы продолжать расследование, и тогда, возможно, открылось бы что-то новое. Но закончилось все тем, что обе стороны пришли к компромиссу. Элен согласилась на предложенные ей компанией 7 000 вместо 20, а компания удовлетворилась выводами следователя. При такой ситуации дальнейшее расследование было прекращено по причине смерти Герберта Ван Томлина от несчастного случая. Элен оставалась в квартире, снятой для нее любовником, еще 3-4 месяца, а когда деньги стали подходить к концу, она стала подыскивать себе нового богача. Она встретила Дестера, и он свалял еще большего дурака, чем ее предыдущий вздыхатель. Он женился на красотке Элен. Остальное тебе известно. Я курил сигарету, а мозг мой лихорадочно работал. Может быть, Элен сошла с ума, раз она пытается повторить старый трюк. National Fidelity – самая крупная и могущественная компания на Тихоокеанском побережье. Одно дело угрожать небольшой страховой компании, как это сделала Элен, но совсем другое – схватиться с сильным и неуязвимым противником. Внезапно я почувствовал тошноту. «Что с тобой?» — спросил Соли. «Ничего, я просто думаю. Я встал. Ну что ж, спасибо за информацию. Она может пригодиться. Как-нибудь на днях я завезу тебе $100, а остальное получишь, если мне удастся использовать твои сведения». «Не рассказывай мне ни о чем», — поспешно попросил мой гость. «Я ничего не хочу знать. Просто, когда сможешь, пришли мне деньги». Глава 5. После ухода Соли я занялся мытьем машины. Одновременно я обдумывал все, что узнал от него. Если Элен надеется, что ей повезет обвести вокруг пальца National Fidelity, то ее ждет неприятный сюрприз. Эта компания может раздавить миссис Дестер как мошку. Теперь мне стало казаться, что я должен удовлетвориться теми деньгами, которые мне дал хозяин, и отказаться от надежды получить больше, так как манящая меня и Элен страховка таит в себе смертельный риск. Подъезжая на машине к дому, я все еще размышлял над этой проблемой. Дестер спустился с лестницы и остановился закурить. «Ну так вот, приятель, сегодня ты везешь меня на работу последний раз», — объявил он. Я промолчал. Да и что тут можно было сказать? Патрон сел в машину. «Ну-ка, опусти вверх. Мы должны въехать на студию с развивающимися знаменами. Я тоже имею право показать им, что мне на все наплевать». Я опустил вверх. Когда мы подъезжали к студии, прохожие глазели на нас. Всем был хорошо знаком кремовый с синим Роллс-Ройс, и все знали, что это последний день Дестера на студии. «Главному входу!» — скомандовал мне хозяин. «И днем подъедете за мной туда же». Я остановил машину у главного входа. «Когда приедете за мной, привезите 2 чемодана», — добавил Дестер, выходя из машины. «Нужно забрать бутылки». «Слушаюсь, сэр». Я смотрел, с каким достоинством Дестер поднимается по ступенькам, и восхищался его выдержкой. Я развернул машину и поехал домой. Поставив Роллс-Ройс в гараж, я увидел, что там находится Кадиллак. Значит, Элен дома. Внезапно я решил, что настало время для откровенного разговора с ней. Я поднялся в квартиру над гаражом и переоделся в свой новый костюм. Я собирался поговорить с Элен как равный, а не как шофер с хозяйкой. Войдя в холл, Я остановился и прислушался. Было тихо. Стараясь ступать бесшумно, я поднялся на второй этаж. У двери спальни миссис Дестер я на мгновение замер, затем решительно повернул ручку и вошел. Кровать была застлана. Я закрыл дверь и уселся в кресло. Закурив сигарету, я подумал о том, что 2 года назад парень со слабым сердцем вот так же сидел в спальне Элен и ждал, пока она освежалась под душем. Только если ей придет в голову идея выбросить и меня из окна, я так легко не дамся. Минут через 5 шум воды прекратился, и в желтом купальном халате женщина появилась в своей спальне. Мы посмотрели друг на друга. Элен стояла неподвижно, держась одной рукой за ручку двери, а другой старалась стянуть на груди полы распахнутого халата. Без косметики ее лицо было более бледным, но таким же красивым. Глаза холодно блестели, как 2 льдинки. «Что вы здесь делаете?» — не скрывая неприязни, зло спросила миссис Дестер. «Жду вас, чтобы поговорить». «Убирайтесь вон!» «Держу пари, что Ван Томлину вы этого не говорили, когда вышли из ванны». Лицо женщины осталось бесстрастным, но рот сжался, и я понял, что мой удар попал в цель. Элен подошла к туалетному столику и села. «Повторяю вам, убирайтесь!» Взяв гребенку, она стала расчесываться. «Я уйду только после разговора с вами. А нам нужно о многом поговорить. О вашем муже, о прошлой ночи, о ваших планах и о других вещах. Если вы не уйдете, я позову полицию». «Что ж, позовите. Им будет интересно узнать, как прошлой ночью вы пытались убить Дестера». Элен положила гребенку и медленно повернулась ко мне. Ее лицо было смертельно бледным. «Что вы сказали?» «То, что вы слышали», — ответил я. «Это была большая глупость, и вы должны быть мне благодарны за то, что я остановил вас». «Вы пьяны, что вы несете?» «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы считали свой вчерашний план абсолютно надежным, но это далеко не так». Женщина продолжала смотреть на меня. «Вы, должно быть, пьяны», — повторила она. «Убирайтесь отсюда». «Я давно уже в курсе, что Дестер застрахован на 750 тысяч долларов, и что вы хотите заполучить эти деньги», — выложил я известную мне информацию. «Вы так хотите этого, что прошлой ночью пытались убить мужа». Элен оцепенела от ужаса.